537. Чистое сердце утверждает иерархию легко, и восхождение такого сердца, как уявление адаманта. Ничто никогда не затемнит путь чистого сердца, и даже с врачебной точки зрения такое очищенное сердце примет лучшее будущее.